Глава вторая. Встреча со Светой. Я очнулся в башне Ганни, в своей комнате на кровати. Рядом на одноместной кушетке лежала Ира. «Вы проснулись?» — раздался высокий голос. С пола подскочила эльфчарка, я ее сразу и не заметил. «Да», — я пошевелил руками и ногами, — «вроде все в норме». «Сейчас», — эльфчарка выбежала из комнаты. Я сел и ощупал себя. «Отлично». Заглянул в сердце. 6 капель крови демона были сформированы, я достиг пика 2-го ранга. А учитывая, что я стал мастером пространства, можно попытаться прорваться к фараону. Хотя в идеале стать бы мастером и в другом навыке. Я посмотрел на Зетатму и дух барабан внутри нее. И понял, что после бойни в холодной кассете стал квазимастером времени. Рано или поздно это должно было случиться, ведь мой витальный дух, как и большинство имманентных, имеет направленность времени. Но все равно новое достижение приятно удивило. В комнату вошли Теремун и эльф Чарнейтху. «Что ты устроил в кассете?» — сходу начал усатый фараон. «Ты хоть понимаешь, что настроил против себя всю 4-ю фракцию? Зачем ты уничтожил их лабораторию?» «Я ничего не уничтожал, просто участвовал в бойне». «А вот общество так не считает». Теремун достал из кармана сложенный журнал и бросил мне. Я развернул и прочитал название на обложке. 4-ю фракцию щелкнули по носу. Ниже шел текст. «Эскобар, 10-е дитя отца, возглавил атаку на лабораторию 4-й фракции. Что это? Акт недовольства крестного отца политикой фракции? Первое предупреждение?» Рядом была картинка. Я с револьверами в руках, а позади меня стая духовных волков. «Они думают, что я возглавил зверей». Я приподнял брови. Меня не удивило, что журналистам известно мое имя. Еще при прошлом посещении жаркой кассеты многие узнали обо мне и даже дали нелепую кличку. «Убийца масс». «А это не так?» — уточнил Нейтху. «Нет, на такое я не способен». Я отдал журнал Теремуну и встал с кровати, размялся. «Какого духа ты использовал для улучшения тела? Ты уже стал мастером защиты?» — вдруг спросил Теремун. «Это не важно». Я подошел к Ире. Ее состояние не изменилось, она все так же лежала на спине с открытыми глазами. «А это что за тело? Зачем ты его притащил сюда?» Нейтху заглянул в лицо Ире. «Если тебе нужна женщина, в башне полно демониц. Тебе стоит назвать свое имя и...» «Нет», — перебил я Теремуна. «Я уже говорил, эта демоница важна не только для меня. Она ни в коем случае не должна пострадать». Я многозначительно посмотрел на Теремуна. Тот с гораздо большим любопытством оглядел Иру. «Вы знаете, как вылечить Атму?» — спросил я. «Насколько мне известно, это невозможно». Пожал плечами Теремун, теряя интерес к Ире. «Сколько у тебя капель? 6, да?» «Да». «Нейтху поможет тебе с духотворчеством». «Я хочу, чтобы ты как можно скорее стал фараоном и покинул это место». Я хмыкнул и ушел умываться. Услышал, как за Нейтху и Теремуном закрылась дверь. После душа я проверил дату. Оказывается, я провалялся в постели 2 суток. День встречи со Светой стал еще ближе. А пока он не наступил, займусь-ка делами. Сперва найду смертный планшет, который будет работать в море утопленников и отобразит местоположение наноколец. А после этого займусь духотворчеством. «И где ты пропадал?» — недовольно спросил Пердик, когда я посетил его лабораторию. «Дела?» — пожал я плечами. «Завтра собираюсь встретиться с другом в море утопленников. Вы подготовили платформу?» «Конечно!» — недовольно лицо Пердика моментально разгладилось. «Я уверен, что на этот раз у тебя получится достать бронзовую рыбу. У вас есть хотя бы предположение о том, что случится, когда я ее поймаю?» поинтересовался я. «Предположение есть, но я не уверен. Давай, забирай чудо и уходи». Эрдик указал на платформу, она заметно расширилась и утолщилась. Я не стал больше расспрашивать старика. забрал платформу в свою мини-пустыню, которая неслабо преобразилась. Теперь в ее центре возвышалась гора песка, пронизанная тоннелями. В центре этой горы в просторной пещере стояли мои двери. Не знаю, как барханчик умудрился проделать все это, но мне понравилось. Раньше мои двери стояли на всеобщем обозрении, и каждый мог их пересчитать. Барханчик сразу же подполз ко мне и начал кланяться. Я кинул ему хрустальный кубик и приказал, опуская платформу на пол. «Не трогай эту штуку, я ее завтра заберу». Барханчик закивал. Я вернулся в башню, где продолжил свои опыты, а на следующий день снова переместился в море утопленников вместе с платформой и нанопланшетом. На этот раз нанокольцо сразу установило связь. «Эскобар, ты тут?» — раздался голос Светы. «У меня есть что рассказать». «Подожди, я ищу тебя». Я стоял на летящей платформе и смотрел в экран планшета. На нем мигало две красные точки. «Скоро буду, держись». Я вытащил руль платформы и направил устройство в сторону Светы, активировав полную мощность. Усики резко закрутились, и платформа дернулась, мгновенно набирая невероятную скорость. Меня едва не выбросило, я успел вцепиться в руль. Спустя 10 секунд я оказался на месте, где нанокольцо показывало местоположение Светы. Сразу же перетащил дверь сюда, чтобы в следующий раз перемещаться поближе к Свете. На самом деле я не думал, что у нас получится увидеться так скоро. Мне казалось, что сегодня я только установлю местоположение Светы, а следующие несколько дней потрачу на то, чтобы добраться до точки, где она появляется. Но мне повезло, да и платформа летает очень быстро. Я нажал на несколько кнопок на руле, и к воде спустились десятки усиков. «Возьмись за усики, они перетащат тебя ко мне». «Поняла. Тьфу, я уже тону». Я свесился с платформы и увидел Свету, она барахталась в воде, пытаясь схватиться за усики. Ей это удалось, хоть и не с первой попытки. Я нажал на кнопку, и усики начали подниматься. Гравитация усилилась, но Света выдержала. И когда я схватил ее за руку и затащил на платформу, она сразу же легла, свернувшись клубок и тяжело дыша. «Это что за штука?» — хрипло спросила она, стянув маску с лица. «Один дед сделал». «Твое лицо не исцелилось? Как так?» «Не знаю». Света села. Я заметил, что она стала живее и увереннее. Как минимум, не деревенела от моего присутствия. Мокрая одежда облегала ее тело, подчеркивая красивую фигуру, особенно грудь и ноги. У Светы правильные пропорции, любая девушка позавидует. «Это такое странное чувство. Увидеть кого-то знакомого с земли». Она смахнула мокрые волосы с лица. Ее глаза счастливо блестели. «Мне есть что тебе рассказать». «Мне тоже есть что рассказать». Я посмотрел ей в глаза. «Это касается Иры». Лицо Светы стало встревоженным. «Что с ней? Она... она умерла, да?» «Что?» Я опешил. «Как ты узнала?» Глаза Светы налились слезами. «Я нашел ее в аду, она жива». Поспешил добавить я, но Света все равно заплакала. «Как же так? Что с ней случилось?» Она начала вытирать слезы, но те не переставали течь. Я пересказал события дня, когда Ира погибла, а потом, с трудом приняв это решение, поведал об истинном состоянии Иры. «Она в коме?» Света неверяще смотрела на меня. «Да, но жива, значит, все не так плохо. Нам надо найти способ вылечить ее». «Зачем она ограбила склад? Это не похоже на нее». Света наконец перестала плакать. Я не ответил, настроение было мрачным. Платформа двинулась вниз, гравитация усилилась. «У нас не так много времени, расскажи, как ты устроилась в небесном гроте. Ты пробудила небесную кровь, выбрала витального духа». Света глубоко вздохнула и собралась. «Да, я пробудила кровь, но витального духа пока не выбрала». «А так разве можно?» – удивился я. «Да, у меня одна капля небесной крови, но чтобы продолжать развитие, нужно сперва сделать дух витальным. А в аду не так?» Я поморщился. Я вообще пропустил начальную стадию, очнулся сразу и с каплей, и с витальным духом. Я ходила на площадь порядка, там видела ледяной склеп. А еще ко мне спустилась фея и предложила дружбу. Я удивленно посмотрел на Свету. «Фея? Но эти инварианты же вроде давно исчезли». или нет?» «Фея сказала, что со мной хочет поговорить госпожа из ледяного склепа. Ты знаешь, кто это?» Я нахмурился. «Нет, вообще впервые слышу». «Я тоже не нашла никакой информации». Света резко схватилась за край платформы, та снова дернулась вниз. «Возьми». Я вытащил из кармана 5 кубиков второго ранга. «Это тебе поможет купить витального духа, но постарайся выбрать новый вид духов, если хочешь в будущем достичь 5-го ранга». «Это же большие деньги», — Света смутилась. «Нет, для меня это мелочь. Бери». Света забрала кубики и аккуратно переложила их в карман. «Что это за технологии? Я такие даже в передовых журналах Земли не видела». «Это нанороботы? Но почему их так много? И кто ими управляет? А эти усики?» «Неважно, Свет. У тебя нет проблем в небесном гроте?» «Да вроде нет», — рассеянно ответила она. «Обо мне как будто забыли. Иногда появляются парни небесные и зовут свою семью. Я отчего-то почувствовал укол раздражения. Но стоит им увидеть мое лицо, они тут же исчезают», — печально улыбнулась Света. «Пока ты слишком слабая, чтобы вызвать интерес. Но как только покажешь себя, тебя начнут осаждать. Выбирай будущих союзников с умом». «Да, я знаю», — кивнула Света. «Я изучала твою казнь. Как ты смог сбежать? Там же собралось много судей, и даже был высший судья, Густаво». «Мне помогли», — я кисло улыбнулся, «почитая крестном отце Ади Египтос и его детях». «Ты сын крестного отца?» — Света вытаращила глаза. «Крестные отцы же по силам равны демиургам, да? И твой отец такой? 6-й ранг?» «Да», — я усмехнулся. «Наше время подходит к концу, а мне надо еще кое-что сделать». Я потянулся к рулю и ткнул несколько кнопок. Усики начали искать рыб. Почти сразу поймали 2 серых щук и кинули их на платформу. «Что ты делаешь?» Света глянула вниз на море. «Помогите!» Откуда-то издалека раздался крик. «Ребят, я хочу к вам!» Я кинул быстрый взгляд на тонущего человека и снова переключился на усики. «Давай поможем ему», — жалостью предложила Света. «Нет, пусть уходит», — я прищурился. Усики наконец-то нашли бронзовую рыбу. Щука не смогла так просто уничтожить усики, как это случилось в прошлый раз. Довольно быстро рыбу спеленали, и я нажал кнопку, чтобы подтащить ее к платформе. Внутри разгорались азарт и интерес. «Эта рыба отличается». Света поняла, что происходит. Теперь она тоже с интересом и легкой жалостью следила за тем, как усики тащат щуку наверх. Рыба извивалась, дергалась, но не могла выбраться. Света не предложила мне отпустить щуку, хотя было видно, что ей хотелось. Наконец усики подтащили рыбу к платформе, устройство летело в метре от поверхности моря. Наше со Светой время уже подходило к концу. «Встретимся через неделю. Ты движешься в правильном направлении, попробуй через фею узнать побольше о ледяном склепе и моей маме». «Да», — Света кивнула. Я протянул руку к бронзовой щуке. Та вдруг извернулась телом и резанула хвостом по моим пальцам. В море упало несколько капель крови. Я зашипел и дернул руку, боль была в несколько раз сильнее, чем при обычном порезе. «Смотри!» — вдруг воскликнула Света. Я заглянул в море и едва не слетел с платформы, когда она дернулась вниз. В нашу сторону плыли еще 3 бронзовые щуки. «Твоя кровь их привлекла?» «Не знаю». Я засунул раненую руку в воду, и от нее расползлась кровавая дорожка. Пойманная усиками щука повернула голову к моей руке, а 3 другие ускорились, они двигались прямо на меня. «Бери связанную», — напряженно приказал я. Света поняла, что я имел в виду. Осторожно коснулась бока связанной бронзовой щуки и в следующее мгновение исчезла. А через пару секунд переместился и я, когда первая бронзовая щука доплыла до моей руки. Мы со Светой оказались в сухой пещере, слабо освещенной голубоватым сиянием. Посреди пещеры стоял гигантский прозрачный аквариум, в котором плавал сом. Рядом с аквариумом сидел странный зверь, тело вытянутое с густой шерстью. С одной стороны 4 кошачьи лапы и кошачья морда, а с другой — собачьи лапы и собачья морда. Собачья сторона белая, а кошачья — черная. «О-хо-хо-хо!» — раздался вдруг голос. «Давно не было гостей у меня. Бултык!» Под конец речи необычный гулкий звук создал короткое эхо, и в моей груди что-то ёкнуло. Я нашарил глазами платформу. Она лежала рядом, потресканная, но целая. «Это, — говорит, — рыба?» Света вовсю смотрела на Сома. Она сидела на полу, чуть приоткрыв рот. Я встал и отряхнулся. «Я рыба? Котопес, я рыба?» От странного зверя раздались одновременно лай и мяуканье. «Так да или нет? Я рыба? Бултык?» Снова этот странный звук. Я поморщился и помог Свете подняться. «Ты голос этой кассеты?» Я подошел к аквариуму. «Голос? Или рыба?» — философски спросил Сом. А это говорил он, я по его взгляду понял. «Как тебя зовут?» — Света дотронулась до поверхности аквариума. «Меня? Зови меня. Борис? Да, Борис!» Голова кота возмущенно мяукнула. Света переключилась на странного зверя. Она села перед ним и осторожно погладила кошку между ушами. Я сперва напрягся, но зверь не отреагировал. «Последний раз люди приходили сюда 700 лет назад, да? Или нет? Да или нет? Рыба или не рыба? Борис или не Борис?» «Я слышал, что есть еще и серебряные щуки. Куда ведут они?» — спросил я, особо не надеясь на ответ. У Сома явно не все в порядке с головой. «Они позволят тебе увидеть центр галактики, Бултык». «Центр галактики?» — удивился я. «Да-да, котопес, я прав». Собачьи и кошачьи головы разом подали голос. Света вздрогнула и отступила. «А что в центре галактики?» «Не знаю». «А почему я смогу увидеть центр галактики?» «Потому что море утопленников очень близко к центру галактики, Бултык». «Какой неприятный звук», — поморщилась Света. «А какие еще кассеты близко к галактике?» — упорно продолжал я расспросы. Сом отвечал мне, и это невероятно ценно. Может, он не способен реагировать по-другому. Голос из песчаных облаков говорил, что ему нельзя убивать демонов из-за ограничений. Вдруг у Сома что-то похожее. «Таких кассет 4. Море утопленников сверху». «А как остальные кассеты называются?» «Не знаю». Я огляделся и попробовал перетащить сюда дверь. «У меня получилось. В следующий раз я смогу напрямую оказаться в пещере, а не в море. Ты сможешь переместить ее в это место, когда мы придем сюда в следующий раз?» Я показал на Свету. «Да, ты путешественник. О-хо-хо, Бултык». Сом вдруг развернулся и заявил. «Спать хочу». Он опустился на дно и замер. «Поможешь поймать серебряную рыбу?» Сом не ответил. «Он уснул», — предположила Света и снова подошла к котопсу. Пока она гладила зверя, я изучил пещеру. Но не нашел абсолютно ничего. Здесь были только аквариум и непонятный зверь. Потолок был странным, как будто из застывшей голубой воды. Она и освещала пещеру. «А как нам отсюда выбраться?» — спросила Света. «Как покинуть кассету?» Сразу после ее вопроса собачья голова выплюнула серую щуку. «Оу!» — Света с сомнением посмотрела на рыбу. «Сом, можешь ответить на вопрос?» «Борис?» — попытался я расшевелить рыбу, но Сом не ответил. «Ладно, мне пора». Света подошла к серой щуке и присела. «Фея может что-то заподозрить, если я буду отсутствовать слишком долго. Встречаемся на следующей неделе, да?» «Да». Света дотронулась до щуки и исчезла. «А серебряную можешь выплюнуть?» Я подошел к котопсу. Собачья голова высунула язык, а кошачья отвернулась. Снова оглядевшись, я вздохнул и пошел к платформе. После разговора со Светой я решил, что использую одну из своих бесплатных просьб путешественников. Надо узнать, можно ли вылечить Иру. Но сперва дождусь пробуждения Сома и спрошу у него, вдруг рыба знает. Надеюсь, что к следующей встрече со Светой у меня уже будет готовое решение. Она не винит меня в том, что случилось с Ирой, и я хочу оправдать ее доверие.